прости меня за все. Прости мне мои мысли и слова. Господи, прости меня за все. Прости мне мои грешные дела. Господи, прости меня за все. За то, что не умею жить в любви. Господи, за все меня прости. И дай мне силы за Тобой идти. Я знаю, свет Твой сильнее всякой тьмы. Он спасет меня, сохранит от ада. Не унывай, душа моя, не смей. Бог мой спаситель, уповай и верь. Бог мой спаситель, уповай и верь. Господи, Твоя любовь сильней, чем все мои сомнения и страх. Господи, и в веренице дней Ты держишь жизнь мою в Своих руках. Господи, освободи меня, из плена душу вытащи мою. Господи, полети душа навстречу Твоему огню. Я знаю, свет Твой сильнее всякой тьмы. Он спасет меня, сохранит от ада. Не унывай, душа моя, не смей. Бог мой спаситель, уповай и верь. Бог мой спаситель, уповай и верь.